«Жаль, но у меня здесь место только для одного», — со вздохом признал маг. Вытянул свободную руку в сторону твари и произнес арию «Экзофонисти». Белый свет на пару секунд озарил старые дома и грязную улицу. Отброшенный вспышкой темный дух с треском врезался в бревенчатую стену. Он слегка дымился и выглядел оглушенным ударом, но исчезать не спешил. Кайнет, впрочем, и не ставил цели изгнать тварь одной арией. Церковная мистерия была почти забытой, а потому требовала высокой концентрации и отнимала много сил. Без мистического знака он и не смог бы причинить серьезный вред подобному духу. Но это и не требовалось. «Эмбер», — произнес он, — «сейчас», — протянула ведьма с досадой, от недавнего страха уже ничего не осталось. Она сделала жест мистическим знаком. До того замерший голем ожил вновь и быстрыми шагами направился к дементору. Тот еще не успел оправиться от действия заклинания, потому не смог вырваться, когда голем схватил его за руки и всей тяжестью прижал к ветхой стене. «Почему вы все используете их как расходный материал, дура?» Последняя ария заставила массивную фигуру застыть неподвижно, словно статуя. Дементор так и остался зажат в ее хватке. В отличие от многих других, этот вид духов обладал материальной формой, при этом анимированный кусок земли не поддавался его ментальному воздействию. «Отходим к машине, пока не появились новые», — приказал Кайнет, отворачиваясь от дементора. «Мы уже получили все, что было нужно». «Люмос», — на ходу негромко произнесла Аманда, создавая источник света. «Все-таки на деревню уже успела опуститься темнота, а ведь рано или поздно сюда все же приедет ну хоть кто-нибудь, а значит, увидит и эту картину маслом. Может быть, еще и фотографии понаделают», — предположил Ливелин, махнув рукой за спину. «Еще одного голема юная ведьма создавать не стала, потому он старался возвращаться по своим следам, где дорога уже точно безопасна. Дементоры, духи, хотя и не самые типичные», — наставительно произнес маг. «Им не требуется еда и сон, они не устают и не чувствуют боли. Через день-другой тварь сломает телом стену, там и так уже наполовину гнили труха. Или еще раньше пойдет очередной дождь, тогда землю с голема просто размоет, он быстро рухнет без укрепления магией. Дементоров невозможно убить, но не так уж сложно отогнать или задержать, если это не стая в несколько сотен. Если поодиночке они не так уж и опасны, зачем ты столько сил потратил на поимку одного из них?» — спросила Эмбер, когда все трое уже добрались до старого внедорожника, скрытого охранным барьером. «Для экспериментов», — дал Кайнет очевидный ответ, снимая с машины отвод внимания и занимая место сзади. Он действительно хотел найти практическое применение тварям, несколько лет назад доставившим ему столько проблем во время первой поездки в школу. При правильных доработках их вполне можно будет использовать самому, благо у Блэков оказалось достаточно материала по подобным сущностям и обращению с ними. В конце концов, как спиритист он должен учиться работать с теми духами, которых не знал раньше, такие знания никогда не окажутся лишними. «Ты еще все это увидишь, о, даже и не сомневаюсь». Сквип молча занял водительское место, сделал глоток зелья, усиливающего ночное зрение, и начал разворачивать машину на пустой грунтовой дороге. Фары он пока включать не стал, во всяком случае, до возвращения на шоссе, так здесь было безопаснее. Даже на довольно плохой дороге и с учетом того, что автомобиль знал и куда лучшие времена, все равно ровный гул двигателя и мелькающие за окном темные стены деревьев быстро навевали сон. Судя по ровному дыханию, Эмбер рядом заснула довольно быстро и кошмары ее не тревожили. Кайнет только прикрыл глаза, вспоминая всю последовательность своих действий и оценивая, не упустил ли что-нибудь из виду. Но на первый взгляд, все было в порядке. Хотя что касается их разговора о войне, забавно, но совсем недавно он уже вел беседу на данную тему. За неделю до поездки, как раз на следующий день после того разговора под вино, к Блэку в очередной раз заглянул Слакхорн. Маг, к тому времени успевший привести себя в порядок и поклясться до 18-летия Мерфи больше даже не смотреть в сторону алкоголя, тоже остался, чтобы пообщаться с потенциальным союзником. И хотя на столе в этот раз стояли лишь чай и кофе, разговор все равно быстро перескочил на политику магической Британии. «Статус-кво, значит, по-вашему, цель директора именно в его поддержании», — уточнил Слакхорн, глядя на собеседников. О том, что Мерфи на самом деле не младше Сириуса, ему уже успели рассказать, и бывший декан не стал подвергать это сомнению, по крайней мере вслух. «Так мы это видим», — ответил Блэк. «Он не собирается ничего менять, да и последние лет 15 все двигалось по старым рельсам. Чистокровные, маглорожденные, министерства, и все играют прежние роли. Только еще нужен герой, который будет всем служить примером и надеждой на все хорошее. Раньше таким был сам Дамблдор, но времени уже прошло немало, сейчас про Гриндевальда мало кто помнит. Теперь он видит на своем месте Гарри. И так по кругу, будет новый злодей, появится новый герой, чтобы всех спасти, а толком ничего и не изменится. Да и если новый злодей задержится, не придется ли однажды его создавать самому? С другой стороны, если власть полноценно получит старые семьи, они скорее попытаются устроить себе что-то вроде дворянской республики, предположил Кайнет. Министерство будет играть роль ширмы, а все важные вопросы станут решать между собой пара дюжин семей, не вынося все это на общее обозрение. Ты считаешь, этот вариант лучше? У него есть свои плюсы, но только если эти люди воспользуются своими возможностями, чтобы набрать силу, а не лишь разбогатеть еще сильнее, может и удастся создать работоспособную систему. А ведь к власти может прийти и Амбридж, заметил Слакхорн. Мне порой кажется, что она бы охотно сама себя короновала, а министерство превратила в собственный двор, а потом разделит волшебников на сословия. Само собой, ведь кто же пустит маглорожденных на порог в приличном доме? Как абсурдно и мелочно, как знакомо, с досадой произнес маг. Она точно писала свою программу по лекциям Ридла, добавил Блэк. Такая же расистка, даром что строит из себя на людях воплощение справедливости и честности. А вы, значит, знаете, как всем сделать лучше? Поинтересовался Слакхорн, и кажется даже без сарказма. Пока я просто хочу избавиться от этого лорда, возомнившего себя великим диктатором, проворчал Сириус. А потом, чтобы мой крестник не оказался втянут в эти политические игры, мог просто жить как нормальный человек. Ему вся эта слава добра до сих пор ни разу не принесла одни проблемы. А я считаю, что даже если устраните Ридла и его приспешников, главной проблемы это не решит, признал Кайнет. Британия останется уязвима, другой психопат легко сможет пройти его путем и с минимальными силами парализовать жизнь во всем сообществе на годы. И в чем состоит идея? Заинтересовался Слакхорн. Какие альтернативы? Идея в том, что волшебники слишком заигрались в обычных людей. Работа в офисе, коттедж с лужайкой, походы в гости или плед и кресло у камина. Бледная пародия на магловский быт. Обыватели, мещане, Кайнет не смог скрыть отвращения в голосе. Таких большинство, и в результате 10 лет войну вели буквально несколько десятков на каждой стороне, а сильных бойцов можно было пересчитать по пальцам, и всем остальным было наплевать, но могло и быть иначе. Если бы достаточно было тех, кто сравним по силе хотя бы с Аластером или Беллатрикс, если бы за каждый штурм дома пожиратели платили кровью, этот террор бы очень быстро закончился вместе с желающими его творить. Сделать волшебников сильнее – идея не нова, я далеко не в первый раз это слышу, Слакхорн покачал головой. Том и сам когда-то давно говорил мне похожие вещи. Про стагнацию, про то, что министерство сдерживает прогресс, про то, что волшебники должны занять более достойное место. Достойные волшебники, само собой. У нас с ним разные критерии в этом плане. Кстати, мне всегда был интересен один момент. В школе осталось множество наград, присужденных тому Ридлу. Он был старостой факультета и старостой школы. Но я никогда не слышал, чтобы после Хогвартса он сделал какую-то карьеру, до того как назвался темным лордом. А ведь у него были хорошие стартовые условия, произнес маг. Это и впрямь его занимало, не в последнюю очередь, чтобы понять, как не допустить подобного в будущем. Обидно будет, если один из отобранных и обученных им талантов в итоге пойдет тем же путем. Да, тогда я тоже не понял, почему юноша не пошел в министерство, он бы быстро занял там подходящее место. А вместо этого Том устроился работать в антикварную лавку, как мне позже рассказали. Я имею обыкновение поддерживать контакты со своими учениками, знаете ли, уточнил Слакхорн. Между своими идеями, властью и бессмертием, его куда больше волновало последнее, как я теперь понимаю. Думаю, в первую очередь он искал достойные артефакты, которым можно будет доверить части своей души. Это ему было куда важнее и карьеры, и политики. Что ж, судя по всему, он их действительно нашел. Очень может быть, это его зацикленность на себе и стала причиной поражения. В любом случае, если дать возможности дальше развивать свои способности тем, кто этого захочет, мы можем избежать новых попыток устроить государственный переворот силами банды золотой молодежи, если всегда будут те, кто сможет остановить такую авантюру еще в самом начале, если только уже они сами не станут угрозой, справедливо заметил Блэк, а это уже вопрос грамотного обучения и воспитания. Но если школа не справляется с задачей, придется заняться кому-то другому. Босс, негромкий голос Ливелина выдернул Кайнетта из воспоминаний. Проехали указатель, через пару миль пост военной полиции. Опять придется дурить местным голову, если нас решат остановить. Я понял, отозвался Мак, не открывая глаза. В принципе, подобной рутиной тоже бы следовало заниматься ученикам, не отвлекая наставника на мелочи. Но, увы, хотя прогресс в этом отношении наметился, помощников ему для себя еще готовить и готовить. Так ведь нужно с чего-то начинать. Что ж, по прибытию в Лондон Эмбер ждет новая обязательная тема для уроков. Собственная комната встретила Кайнетта идеальным порядком и непотревоженными сторожевыми барьерами. Даже на каникулах он бывал у себя дома не так часто, больше времени уделяя лаборатории и заработкам. Однако время от времени летом все-таки стоило появляться и на квартире, чтобы не вызывать подозрений у слишком бдительных соседей. Только общения с органами опеки или полицией ему сейчас не хватало. Кроме того, именно через этот адрес шли официальные контакты с магическим миром. Сюда совы приносили и письма от чистокровных однокурсников, и выписанные газеты магической Британии. С учетом всего этого, Ливелин по пути из аэропорта доставил Эмбер ко входу на косую аллею, а Мерфи – домой, а не к лаборатории. В квартире, обменявшись короткими дежурными приветствиями с мисс Стоун, Мак первым делом направился к себе, к столу, где за несколько дней скопилась тонкая пачка магических изданий. Писем ему за это время никто не присылал. Включил лампу, разложил газеты по датам, коротко пробежав взглядом по заголовкам. Вполне ожидаемо, почти все внимание привлекали к себе вчерашние выборы, количество догадок, теории и внезапных разоблачений множилось тем больше, чем ближе было 4 августа. Результаты в министерстве должны объявить сегодня, и они попадут только в номер от 6 числа. Однако пророк от 5 августа был посвящен совсем не тому, чего Кайнет мог бы ожидать. Увидев колдографию на главной странице, он даже замер на мгновение, а затем отложил все прочие газеты в сторону и сосредоточился на сегодняшнем выпуске. Если продраться через любимые журналистами пафосные эпитеты и заламывания рук об ужасах и бессмысленных жертвах, кажется, без скитер в авторстве статьи не обошлось, суть сводилась к следующему. Около 11 утра в центре косой аллеи рядом с отделением Гринготтса одновременно аппарировали четверо неизвестных в одинаковых мантиях и масках, какие 15 лет назад носили пожиратели смерти. После чего двое атаковали парадный вход банка, используя бомбарду Максима, а еще двое без предупреждения ударили по толпе, преимущественно огненными и режущими чарами. Они скорее хотели ранить и поднять панику, чем убить кого-то конкретного. Гоблины о своей безопасности заботились на совесть, зачарованные стены почти не пострадали и даже двери смогли пережить удар, от взрыва погиб лишь стоявший снаружи охранник. Волшебникам досталось сильнее. Пара дюжин человек с ожогами и глубокими ранами, еще столько же пострадали в начавшейся давке, погибших не было только чудом. Им повезло, что несколько человек все-таки успели среагировать на атаку, выставить щиты или ударить по нападавшим, так что один почти сразу был убит на месте, а другой торопливо парировал, получив несколько тяжелых ран. Те, кто атаковал банк, исчезли сразу же после первого удара, не став предпринимать вторую попытку или помогать соучастникам. Однако на этом все не закончилось. Примерно через час, когда «Авроры» уже приступили к опросу свидетелей и осмотру места происшествия, еще пара волшебников в черном появились на воскресной ярмарке в районе Дитфорд, в обычном Лондоне. Тоже бросили пару заклинаний в стоящие прилавки и в толпу, а затем исчезли в поднявшемся хаосе до прибытия полиции. Среди обычных людей никого, способного поставить хотя бы простой барьер, не нашлось, потому было и несколько погибших, и два десятка раненых развезли по госпиталям в тяжелом состоянии. А «Аврорам» торопливо пришлось переключаться на новое место происшествия, когда новости дошли до министерства. Тот, кто планировал всю атаку, имел хорошие представления о скорости реакции волшебников на происшествие среди магглов, потому последний этап плана начался только спустя 3 часа, когда «Аврораты» отдел катастроф, и без того из-за выборов поднявшие на патрулирование и охрану всех, кого возможно оказались слишком заняты расследованием нового инцидента в Дитфорде. случилось то, чего многие ожидали уже несколько месяцев. Оправившаяся от ран Беллатрикс Лестрейдж вместе с несколькими союзниками атаковала Азкабан. В газете его не называли ни по имени, ни громоздким официальным эвфемизмом, но судя по описанию сражения, Волдеморт возглавил штурм лично, каким-то образом сумев остановить дементора в крепости, пока соратники пробивались сквозь магические щиты, зачарованные стены и не столь уж многочисленную охрану из живых людей. К счастью, как в свое время объяснял Блэк, окруженную морем и накрытую замкнутыми барьерами тюрьму нормально можно штурмовать лишь с одного направления, от площадки для операций. И вполне ожидаемо, на этом направлении сосредоточено больше всего средств защиты, даже без учета дементоров. У Ридла и его подручных было преимущество во внезапности, а также никаких ограничений в арсенале используемых заклинаний. Однако после всех проверок и облав число верных темному лорду волшебников и иных существ было совсем невелико. Даже бросив в бой нескольких вампиров и оборотней, они в итоге смогли прорваться лишь на верхние этажи крепости, к камерам, где в относительном комфорте держали ждущих решения суда подозреваемых, которых регулярно перевозили в Визингамот или Аврорат. Пробиться ниже, к заключенным с длительными или неограниченными сроками, а весь ближний круг пожирателей получил пожизненное заключение, не удалось, ведь начали прибывать подкрепления из министерства, вызванные охраной. Так что Волдеморт потерял еще несколько пешек, в основном из нелюдей, и был вынужден отходить, ограничившись лишь освобождением нескольких последователей, вроде Яксли и Торфинна Роули, которых задержали этим летом и еще не успели вынести приговор. Нельзя даже исключать, что кто-то из них и в самом деле был невиновен в сговоре с лордом, но теперь выбора у них уже не будет, только присоединиться к Волдеморту или умереть. Если смотреть лишь на цифры, размен получился выгодным, но не слишком. Десяток убитых и раненых наемников за, в лучшем случае, полдюжины волшебников, далеко не самых сильных и не самых верных. Те как раз остались в подземельях Азкабана ждать следующего шанса. Но если взглянуть шире, Волдеморт напомнил о своем существовании, даже если пока его имя и не упоминается вслух, навел панику на обывателей, продемонстрировал свои возможности и вдобавок обеспечил министерству достаточно проблем с властями Великобритании, как будто их и так было недостаточно после сражения у Кингс-Кросса в Манчестере. Так что пока счет был в его пользу, вопрос теперь в дальнейших действиях и террористов, и нового министра, кто бы ни занял эту должность. Впрочем, это же означает, что и Арчибальду, и всей их небольшой группе рано отдыхать, нужно и дальше пытаться решить имеющуюся проблему своими методами. На этот счет у Кайнетта тоже были идеи, но их еще нужно проработать. Донесся звонок телефона, на который Мак не обратил внимания, но через несколько секунд он услышал голос мисс Стоун, вполне убедительно изображающий заботливую мать. «Джим, тут подруга хочет с тобой поговорить». Кайнетт лишь слегка кивнул своим мыслям и отложил газету, поднимаясь на ноги. Кто-то из семьи, возникни у них очередные проблемы, звонил бы на радиотелефон. Домашний же номер был известен только его знакомым из школы. «Я слушаю. Джеймс, привет», — услышал он в трубке голос Гринджер. Судя по шуму на фоне, звонила она с улицы из автомата, хотя было уже почти 11 вечера. «Знаю, ты, должно быть, только что вернулся из своей поездки, но все-таки можешь прибыть в парк Виктории, туда, где мы в тот раз сидели. Хочу поговорить кое о чем». Мак задумался ненадолго. Это звучало подозрительно, хотя с другой стороны, тон у ведьмы скорее усталый, а не напряженный, каким был бы под принуждением. Однако все это еще слишком напоминает засаду, тем более что 5 дней назад они ни о чем подобном не договаривались. «Это срочно, да не слишком, по правде говоря, но я буду рада, если ты придешь». «Хорошо, я постараюсь не задерживаться», — пообещал Мак. Затем повесил трубку и направился к еще не распакованному чемодану. Хотя Гринджер не произнесла заранее обговоренную фразу, которая бы означала, что встретиться нужно как можно скорее, и которую она наверняка использовала бы под действием Империя, чтобы быстрее выманить Мерфи в нужное место, однако отправляться практически безоружным он не решился бы при менее странных обстоятельствах. Тем более, что времени на дорогу не потребуется, прыжки через полстраны он за месяц пока еще не освоил, но пространственное перемещение в радиусе нескольких миль, к тому же без тяжелого груза или других людей, уже особых сложностей не составит. Разумеется, маг не стал аппарировать прямо в парк сразу по нескольким причинам. Вместо этого появился на плоской крыше одной из ближайших к стене деревьев многоэтажек, использовал на себя отвод внимания и только после этого огляделся по сторонам. Только убедившись, что ничего внизу не вызывает подозрений, Кайнет направился к краю, чтобы спуститься. В итоге к нужному месту он неторопливо вышел минут через 15, все еще не снимая чар незаметности. Да, в такое время вокруг почти не было людей, маг также не чувствовал рядом действия мощных барьеров или потоков магической энергии, но оставался на стороже. Гринджер он обнаружил совсем не там, где ожидал. Ведьма с задумчивым видом сидела прямо на крыше старого вычурного фонтана рядом с часами в дюжине с лишним футов над землей. Казалось, высота ее совсем не смущала, а судя по тому, что редкие прохожие тоже не обращали внимания на странную девушку, умения на слабый маглоотталкивающий барьер без мистического знака ей вполне хватило. «Я ничего не прерываю», — поинтересовался Кайнет, останавливаясь внизу и снимая свой отвод внимания. «Ты быстро, Джеймс», — без особого удивления произнесла ведьма, переводя взгляд на него. Похлопала рукой по декоративной черепице рядом и предложила: «Присоединяйся». Это оказалось неожиданно забавно, да и парк отсюда выглядит совсем иначе. Маг даже не стал утруждать себя ответом, молча склонил голову набок, надеясь, что выражение его лица будет достаточно красноречиво. Гринджер под его взглядом вздохнула, поднялась на ноги на крыше, машинально парой движений отряхнув брюки, и произнесла недовольно: «Ладно, не умеешь ты чувствовать настрой». После чего огляделась по сторонам, на пустые дорожки и освещенные фонарями лужайки вокруг, а затем с тихим хлопком аппарировала вниз. Возникла у скамейки неподалеку, небрежным движением заставила порыв ветра стряхнуть пыль и села, дожидаясь приближения Мерфи. «И к чему был этот экспромт?» — поинтересовался Кайнет, подходя к ней. Садиться он не стал, пока остался стоять рядом. «Зрителей вокруг все равно нет. Будь на моем месте Луна, тебе бы этот вопрос и в голову не пришел», — укоризненно заметила она. Затем предположила: «А может, я просто хочу лучше узнать, на что теперь способна». Сидя на крыше фонтана, с сарказмом уточнил маг: «Это ведь наверняка памятник архитектуры. Ага, второго класса, 19 век и все такое. Но не ты ли так любишь говорить, что я слишком узко мыслю? Аппарация дает огромные возможности, и в бою, и в обычной жизни. Насколько ее еще можно считать обычной? В школе практиковаться возможности не будет, не считая нескольких уроков, так что я пользуюсь моментом», — привела она логичные доводы. Но Кайнет в них не поверил. «Это на тебя не похоже», — сумел он сформулировать свою мысль после небольшой паузы. «А что на меня вообще похоже?» — спросила она резко. Добавила на полтона ниже, отвернувшись в сторону: «Я уже сама не знаю». Продолжать она не стала. Маг тоже сразу не нашел подходящего ответа, так что некоторое время они провели молча. Из-за деревьев слышался шум автомобилей, сливающийся в неразличимый гул голоса людей, но здесь было тихо, насколько это вообще возможно в центре мегаполиса. Даже шумные компании подростков и молодежные банды, и те обходили народный парк стороной. «Что у тебя произошло, пока меня не было?» — в конце концов, негромко спросил маг, присаживаясь рядом. «Слышал уже последние новости, как этот псих решил отметить выборы», — уточнила ведьма, медленно переведя на него взгляд. «Как раз успел прочесть статью, когда ты позвонила». «Что ж, тем проще. Дело в том, что я была там, у Гринготтса. У нас с Гарри было свидание», — она чему-то невесело усмехнулась. «Решили перекусить и поболтать, когда появились эти фанатики». «Ясно. Убитый пожиратель, твоя работа», — сделал Кайнет логичный вывод из ее состояния. «Мне интересно, за кого ты меня принимаешь?» — спросила она, вскинув голову и посмотрев ему в глаза. Затем посмотрела в сторону и тихо уточнила: «Нет, второй. Мы сидели в кафе, у меня в тот момент был стакан с соком в руках. Когда донесся звук аппарата и там появились эти кретины в масках и балахонах, я превратила его в кусок заостренного льда и швырнула магией быстрее, чем успела сообразить, что же делаю. И потом только перевернула стол и выставила палочкой противо, насколько сил хватило. Понимаешь, это была моя первая реакция – ударить. Причем далеко не ступив им», — закончила Гринджер, подняв перед собой раскрытую ладонь. На коже все еще можно было разглядеть множество порезов от осколков лопнувшего стекла. «Так среагировала не только ты, как я понимаю, Кайнет вспомнил описание происшествия из газетной статьи. «Да, не только я, но там на площади были десятки волшебников и ведьм, может, и больше сотни. Кто-то пытался выставить защиту, как мог, но тех, кто сразу атаковали, не будет и с полдесятка». Гарри не успел среагировать. Многие взрослые не успели. Даже курсанты Аврората, которые патрулировали аллею. А я ударила тем, что было под рукой в руке. Тем, что точно пройдет сквозь щит и сможет убить или искалечить, как со мной тогда. Она невольно коснулась шеи. Спросила после паузы. «Как считаешь, Джеймс, я плохой человек, если так поступаю?» Такое понятие к людям вообще неприменимо. Тем более к магам. Кто будет судить, хороший ли человек Том Реддл? Он пытался убить и тебя, и меня, но для своих последователей он был образцом для подражания и мудрым лидером. А директор, Блэк, я, добавил он, усмехнувшись. Ты, хороший маг, этого более чем достаточно, все остальное относительно. Не думаю, что я с тобой соглашусь, она покачала головой, не принимая эту точку зрения. Ты спросила моего мнения, я его озвучил, я понимаю, наверное. Хотя Агарри все еще считает меня хорошим человеком, а при чем здесь Поттер? Не понял такой смены темы маг. Мы расстались. Вчера, ответила Гринджер, глядя куда-то в сторону. Затем неохотно объяснила. В последнее время все и так шло не очень гладко, а там в кафе я крикнула ему, чтобы защищал людей, а сама попыталась броситься в бой. Он сделал то же самое, еще и попытался не пустить меня. Любимый его аргумент, ты же моя девушка, я не дам тебе рисковать зря. Во-первых, не зря. Во-вторых, я готова слушать, когда он мне дает советы как друг, но я терпеть не могу, когда он мной пытается командовать как мой парень. В общем, в тот раз уже не сдержалась, наговорила лишнего, он тоже промолчать не смог. И вот, это не помешает нам, циник ты, Джеймс, думаешь только о делах. Но нет, делу это не помешает. Мы не стали проклинать друг друга навечно, когда там все улеглось, а головы остыли, решили, что друзьями у нас получается быть куда лучше. Просто пару недель постараемся не попадаться друг другу на глаза, а потом уже как-нибудь разберемся. Затем ведьма вздохнула, безнадежно махнула рукой и сменила тему. Ладно, это все не важно. А вот кое-что из более тебе интересного. Меня вчера допрашивали авроры. Ну как авроры, курсанты Аврората, курс 2-3. Всего-то 3 года разницы, а строит из себя невесть что. Допрашивали, уточнил он настороженно. Бесполочковая магия, да еще такая, и это едва после сдачи сов, вызывает вопросы. Мы с ними очень интересно пообщались про нашу школьную жизнь, про Локхарта, про турнир, с усмешкой добавила она, перекинув конский хвост на плечо и откинувшись на спинку скамьи. И в итоге пришла Тонкс и разогнала их к чертям. А ко мне никаких претензий у министерства нет. Но если все это попало в рапорты, могут возникнуть вопросы к нашему клубу, так я думаю. Если до таких мелочей вообще у кого-то руки дойдут сейчас, конечно. Тут и Азкабан, и все остальное. Ведьма начала с трудом загибать пальцы на пострадавшей руке. Затем еще раз отмахнулась и закончила свою мысль. И еще неизвестно, что они будут премьер-министру рассказывать и как оправдываться. Да уж, не завидую я теперь Малфою. Причем здесь он, удивился Кайнет. О, ты еще не в курсе? Даже радио сегодня не слушал, как там было, по результатам закрытого голосования Визингмота, с минимальным перевесом 33-м министром магии Британии избирается Люциус Малфой, и ему теперь все это разгребать, мстительно добавила Гринджер. Интересная новость, согласился маг, удовлетворенно кивнув. Директор смог чужими руками воплотить в жизнь поданную идею даже лучше, чем ожидалось. Хочется верить, что у всех получится также грамотно реализовать и следующий этап намеченного плана. Интерлюдия тонкости дипломатии. Что я вообще здесь делаю? Многие в своей жизни задавались этим вопросом, как с философской, так и с совершенно практической точки зрения. Однако для Северуса Снейпа он сейчас носил риторический характер, поскольку ответ волшебнику был уже известен. Менее абсурдным от этого он, впрочем, не становился. Декан Слизеринов, который уже раз со скукой и тщательно скрываемым раздражением огляделся по сторонам. Богато обставленный холл у лестницы на 2-й этаж, обилием картин на стенах и различных бюстов и статуэток на полках, напоминающий скорее музей или галерею. Впечатление только усиливало наличие вооруженных полицейских у очень тяжелой бронированной двери. Еще больше охраны осталось снаружи у автомобиля. Даже подъехать к этому старинному дому на Даунинг-стрит оказалось непросто. Глава правительства Великобритании не жалел средств налогоплательщиков, уходящих на его собственную безопасность. Насколько Северусу было известно, при обычных обстоятельствах все эти предосторожности не имели бы смысла. Министры магии уже 300 лет приходили знакомиться со своим магловским коллегой прямо через специально подключенный к общей сети камин в одной из гостиных этого дома. Однако 33-й глава магической Британии отличался не меньшей паранойей, чем его коллега, именно поэтому отдал приказ привести его сюда из министерства по улицам города. В экстренных ситуациях из незнакомого места куда сложнее безопасно аппарировать, а вот если путь к нему и точное расположение известны, задача становится тривиальной даже для умственно отсталых шестикурсников. Сидящий рядом Люциус Малфой, как ни странно, смотрелся в этом музейном антураже совершенно уместно. Для визита он наделся по моде примерно столетней давности. Темный плащ, несмотря на август, пиджак с жилетом, даже белый крават вместо галстука. Иронично, что даже школьная форма, в которой много лет назад староста-семикурсник встречал новичков на Слизерине, в том числе и Снейпа, имела более современный фасон, а сейчас скорее сам Северус мог бы привлечь внимание своим заурядным черным костюмом, более подходящим какому-нибудь офисному клерку. Снейп уже много лет не видел необходимости покупать что-нибудь новое, потому что в магловском мире ему приходится бывать хорошо, если дюжину-другую раз в год, преимущественно в начале августа, отдавая школьные письма и беседуя с очередными маглорожденными и их родителями, как обычно, отказывающимися верить в объективную реальность и в существование магии. Жутко выматывающая и бессмысленная работа, но это входит в его обязанности декана. Две трети из этих визитов брала на себя МакГонагалл, которой словно бы и в самом деле нравилось подобным образом растрачивать свое время, так что в этом году Северусу пришлось посетить всего 6 адресов, но потратил он на это бесполезное занятие всю прошлую неделю. «Джентльмены, прошу вас», произнес ранее встретивший волшебников помощник премьер-министра и жестом пригласил следовать за собой. Малфой поднялся на ноги первым, привычно перехватив свою трость. Снейп последовал за ним на шаг позади. Сама причина его нахождения здесь была несколько нелепа, но раз он уже согласился, теперь придется играть свою роль консультанта министра до конца. В том, что премьер направил вновь назначенному министру магии предложение о встрече всего через 2 дня после выборов, не было ничего уж слишком странного. Хотя обычно волшебники предпочитали назначать первый визит сами, но это не было каким-то строгим правилом. И в текущих обстоятельствах можно было ожидать, что разговор не ограничится взаимным проявлением благорасположения и дружелюбия между коллегами. А как неожиданно выяснилось, в ближайшем окружении Люциуса практически нет никого, кто бы достаточно знал о мире Макглов и кому при этом Малфой мог бы доверять. Главе старой чистокровной семьи требовалось поддерживать свое реноме в обществе и следить за кругом знакомств, но у министра оказались немного иные обязанности и задачи, чем всего лишь у одного из членов Визингомата. А пойти по стопам Фаджи и просто требовать от Макглов определенных результатов, даже не пытаясь вникать в их собственные проблемы, было бы не самым мудрым поведением в нынешней ситуации. Так Северус и оказался здесь вместе с бывшим старостой их факультета и бывшим товарищем по одной известной организации, о которой многие хотели бы поскорее забыть. Они миновали раскрытые двери в зал с большим прямоугольным столом, уставленным табличками с указанием различных должностей кабинета министров. Здесь проводились совещания, но, очевидно, премьер не считал министра магии одним из своих подчиненных или хотя бы коллег, потому и встретиться с волшебниками предпочел в отделанной белым мрамором гостиной с большим камином. Хотя, возможно, причина была в том, что именно в этой комнате находится единственный во всем здании волшебный портрет. «Премьер-министр», — первым произнес Малфой нейтральным тоном. В нем не слышалось заискивания, но и презрение или отвращение волшебник тоже умело скрыл. «Министр магии, прошу простить за эту спешку, джентльмены, однако я был убежден, что нам следует начать сотрудничество как можно раньше. Обстоятельства ждать не будут», — произнес премьер-министр, поднимаясь из кресла и протягивая ладонь для рукопожатия. У Северуса было время рассмотреть собеседника. Имея они дело с волшебником, он бы сказал, что этому седому чиновнику в больших квадратных очках может быть и 70, и больше, но Макглу он бы дал лет 50, может, 55. Декан совершенно не интересовался политикой обычного мира и биографией главы правительства. Его точного возраста он не знал, да и не хотел знать, эта информация для него бесполезна. Хотя стоило отдать должное, премьер, как для Макгла, держался уверенно и спокойно, словно не происходит совершенно ничего необычного. Если вспомнить, что до этого он несколько лет общался с Фаджим, выдержке этого человека можно позавидовать. Еще несколько минут продолжался обязательный и притворно искренний обмен любезностями, вероятно, неизбежный для таких встреч. Снейп достаточно хорошо знал главу семьи Малфой, чтобы чувствовать, каких усилий Люциусу стоит общаться даже не с маглорожденным, а с настоящим маглом, с примитивом, не способным даже на простейший люмос, как с равным. Северус мог себе позволить каждый день откровенно высказывать бездарям, по какой-то нелепой случайности являющимися его студентами, свое мнение о них и об их способностях. Политики лишены подобной роскоши, им приходится хотя бы изображать вежливость даже с теми, кого они в другой ситуации взглядом бы не удостоили. Тем временем, собеседник решил закончить с формальностями и перейти к сути. «Что ж, не буду зря тратить свое и ваше время, потому давайте поговорим на чистоту. Сейчас у нас с вами есть общая проблема, это инцидент 4 августа в Дитфорде. Пока я ничего не стал предпринимать на этот счет, потому что работники вашего министерства, вполне возможно, спасли мою карьеру от уничтожения, не увидев на лицах гостей понимания», премьер-министр великодушно пояснил. Тот хаос, что они устроили в Манчестере 2 месяца назад. Всю полицию города после этого подняли по тревоге, усилили посты на дорогах, еще 2 недели искали террористов, потому что столь крупный инцидент нельзя было просто не заметить и замести под ковер. И, как ни странно, кое-кого они действительно нашли. Ирландцы решили устроить очередной взрыв, как раз в Манчестере прямо во время матча 15 числа. И если бы не эти особые меры, они вполне могли бы провернуть все, как планировали. Фургон с 1,5 тоннами асты пластиковой взрывчатки в самом центре города, возможно, прямо у футбольного стадиона с тысячами иностранцев. Мне в резюме к экономическому кризису еще только конфликта с ядерной державой не хватало. А если бы мы не успели эвакуировать всех, а если бы они вообще не стали предупреждать о бомбе и взорвали ее сразу, было бы куда хуже, чем даже в 93-м или этой зимой. От такого скандала мы бы уже не отмылись никогда. Снейп во время этой экспрессивной речи стоял позади Малфоя и делал то, для чего и пригласили, консультировал, тихо поясняя основные моменты ради общего понимания. Волшебники Ирландии веками учились в Хогвартсе, и упоминать, что маглы двух соседних стран не слишком-то ладит, лишний раз не требовалось. Драки среди младшекурсников из-за этого – обычное дело до сих пор, пока те не станут старше и не поймут, что их эти дрязги обычных людей уже не касаются. Что такое АСТ, Северус точно не знал, но имел достаточно представления о химии и взрывчатых веществах в целом, чтобы оценить, какие разрушения способны произвести 1,5 тонны тола или тротила в центре густонаселенного города. Футбол он еще с детства терпеть не мог, однако провести доступную Люциусу аналогию с мировым или европейским первенством по квиддичу было нетрудно, не вдаваясь в правила. А что такое терроризм, Малфою уж точно объяснять не было необходимости. 1,5 года назад почти такой же грузовик подорвали на собачьем острове, и мне до сих пор это припоминают, продолжил свою мысль премьер-министр. Если бы это произошло в центре Манчестера и в такой день, я бы уже собирал вещи и готовился покинуть сию уютную резиденцию. Этого не произошло, и, как и было сказано, только поэтому я готов закрыть глаза на произошедшее недавно. Однако, его поза слегка изменилась, голос стал более жестким. Лишь в данном случае, министр, статут был нарушен с вашей стороны, уже не в первый раз за недолгое время. И насколько я могу судить, своих террористов вы пока еще не поймали. А значит, подобное может повториться. Не допустите повторения данной атаки. Хотел бы вам напомнить, сэр, что Министерство магии и Визингамот не подчиняются короне и правительству Великобритании. Тон Малфоя тоже сменился с притворно учтивого на ядовито-вежливый. Фразу «я перед вами не отчитываюсь» угадать за этими словами было совсем нетрудно. Я прекрасно это осознаю. Моя предшественница на этом посту справедливо заметила, что и наша, и ваша главная цель – как можно реже друг друга видеть, У премьера этот тон получался ничуть не хуже. А значит, мы должны оставлять по возможности меньше поводов для взаимных претензий, следовательно, для подобных встреч. Чем раньше вы разберетесь с теми, кто у вас игнорирует статут, тем лучше будет для всех нас. Возможно, вам не сообщали, коллега, что за прошлый год сразу в нескольких инцидентах на нашей стороне были замечены следы вашего оружия. Так что кто чаще нарушает статут, вопрос все еще нерешенный. Люциус тоже не собирался терпеть лекции от Макгла, даже если тот старше и в его ответственности находится десятки миллионов человек. И это если забыть о том, что в воскресенье наших людей пострадало куда больше, чем ваших, и мы все еще не разобрались со всеми последствиями атак. А я теперь отвечаю в первую очередь за них, а не за ваших граждан, что очевидно. Или вам здесь подобное незнакомо? Не нужно говорить мне о террористах и их выходках, мистер Малфой. 5 лет назад они забросили мину прямо сюда, к этому дому, буквально ко мне на задний двор. 3 года назад очередной взрыв стоил нам не меньше 1 миллиарда фунтов. Вы на своей стороне имеете дело хотя бы с 1/10 таких сумм, а вы в принципе способны осознать, что такое иметь дело с человеком, в чьих силах в одиночку превратить этот дом в гору щебня. Волшебник демонстративно обвел тростью зал, без месяцев подготовки, каких-то там машин, ружей и пары тонн пороха. Когда ему достаточно будет одной волшебной палочки? Северус отошел в сторону и даже развернулся спиной к спорщикам, бездумно глядя на очередную картину, изображающую какое-то морское сражение. Кажется, глава чистокровной семьи и премьер-министр нашли общий язык и темы для разговора куда легче, чем он предполагал. А тот факт, что оба собеседника считают друг друга отсталыми варварами, здесь только пошел на пользу. Люциусу не помешает встретить к себе такое же отношение, какое от него получали окружающие, хотя бы просто для разнообразия. Эта неожиданная победа и новая должность все-таки слегка вскружили ему голову. Малфой с усмешкой рассказывал о заседании Визингомата, на котором его избрали, а у Снейпа только множились вопросы. За бывшего пожирателя смерти и участника ближнего круга темного лорда голосовал Крауч, Августа Лонгботтом, Сириус Блэк. Если бы Уизли не лишили права голоса лет 70 назад, должно быть, и они бы присоединились. Может, это и выглядело с их стороны как выбор меньшего из зол, как будто спешили отдать голос за кого угодно, лишь бы не за Амбридж. Но Северус чувствовал во всем этом постановку, начиная прямо с неожиданной идеи Дамблдора в июне, решившего вдруг представить третьего кандидата. Самым умным в такой ситуации было бы не идти по намеченному кем-то пути, отказаться, но, увы, Люциус слишком уж честолюбив. За 3 века этот пост занимали и Роули, и Дигори, и Лестрейджи, но ни разу там не оказывался Малфой, даже не говоря обо всех возможностях и привилегиях, которые дает это кресло. Что ж, если хотя бы этот Макгл покажет ему, что еще не весь мир и не вся Британия восторженно ловит каждое слово нового министра, это немного вернет его к реальности. Обмен замечаниями и претензиями продолжался еще 30 минут, Снейпу лишь 2 раза приходилось аккуратно вмешаться, прежде чем взаимное непонимание зайдет у них слишком далеко. В остальном они легко могли договариваться и сами. Правда, это пока ни к чему не привело, каких-то общих выводов сделано не было, устроивших бы всех решений пока тоже не принято. Да и странно бы этого было ожидать от первого визита. Декан был рад и тому, что Люциус ни разу не произнес вслух то, что он думает о Макглах, их культуре и их отсталости, в сравнении с нормальными людьми. В конце концов непростой разговор закончился, волшебники откланялись и направились к выходу из резиденции. На улице они заняли места в дожидающейся машине, но прежде чем тронуться, Малфой приказал водителю: «Возвращайся в министерство, я доберусь сам». Он положил руку на плечо Снейпа и с хлопком аппарировал прямо из автомобиля. Несколько долгих мгновений спустя они вдвоем появились на крыше высотного здания. Как Северус довольно быстро понял, переместились совсем недалеко, вход в Министерство магии находился через дорогу. Очевидно, Люциус захотел поговорить наедине без дюжин чужих ушей рядом. Недавно назначенный министр легко извлек из трости волшебную палочку и молча использовал заглушающие чары. Шум машин и гомон тысяч людей мгновенно притихли до едва различимого шороха, да и снаружи теперь услышать разговор не сможет никто. «Благодарю за помощь, мистер Снейп», — подчеркнуто вежливо произнес он. «Не стоит упоминания, мистер Малфой», — в той же манере отозвался Северус. «Я почти ничего и не сделал, и все-таки один бы я упустил некоторые нюансы. Однако сейчас мне вполне ясно, что у них царит такая же безответственность и коррупция, как и у нас, только еще и примитивнее. Из всего разговора я до сих пор не могу понять лишь одного. Зачем он сразу же раскрыл передо мной самые ценные карты? Удивился он, похоже, совершенно искренне. Сделал несколько шагов в сторону, развернулся и уточнил. Легко промолчал бы о Манчестере и о том, что он нам теперь должен, мы бы даже и не узнали. Кто-то из маглорожденных прочитал бы в газетах про тот случай, так далеко бы это не ушло, даже в министерстве. Альтруист бы такую должность не занял, да и на идиота Магдл тоже не был похож. Даже Фадж не был идиотом, чтобы о нем не рассказывали. Не во всем, по крайней мере. Так зачем Магдлу было упоминать перед нами об этом, могу лишь предполагать, произнес Северус после долгой паузы. Может быть, премьер так пытался развязать себе руки. В свое время они ничего всерьез не смогли сделать во времена Темного Лорда. Слали в министерство угрозы, возмущения, проклятия, но это были только слова. Про то, что еще одно нападение, и вот тогда мы. Если в этот раз все пойдет по тому же сценарию, что и тогда, с нападениями на дома, стаями оборотней и шеренгами инферналов, премьер-министру придется как-то отчитываться перед самим собой и своим окружением. А так он всегда может сказать, что простил еще одну нашу ошибку, сделал еще одно последнее предупреждение в счет долга. Они, даже те на самом верху, кому о нас сообщают, знают слишком мало, слишком охотно успели забыть старые байки. Даже они не знают, чего от нас на самом деле можно ждать, потому не хотят идти на конфликт открыто. Но продемонстрировать свою несгибаемую позицию тоже обязаны. Так я это вижу, по крайней мере. Он наставлял себе путь для отступления таким вот способом. Интересная мысль. Как считаете, мистер Снейп, а мы сможем стравить Макглов и Темного Лорда? После раздумий вдруг предложил Малфой. Заставить их воевать с ним и остатками ближнего круга всерьез, а не только давать объявления о розыске в газеты, но зачем, это было бы удобно. Наш Аврарат довольно невелик, и я бы не хотел терять своих людей в бессмысленных стычках. С другой стороны, он обвел тростью городскую панораму, Макглы уж точно не обеднеют от пары дюжин или пары сотен смертей. К тому же я не желаю больше, чтобы меня пытался отчитывать какой-то невежда, ничего не понимающий в происходящем. У Макглов в этой стране еще в ходу дуэли, запрещены лет 200 назад, если не больше, уточнил Северус. Он отметил про себя, что Люциус уже успел записать Авроров в собственные активы. Очень жаль. В любом случае, что скажете относительно этой идеи? Можно попытаться, но это будет непросто, опять придется много договариваться, вновь взяв паузу, осторожно предположил Снейп. Он знал о мире обычных людей больше многих, но все-таки куда меньше, чем какой-нибудь маглорожденный со старших курсов, все еще не потерявший контакта с семьей и хоть немного интересующийся политикой. Приходилось напрягать память и искать там все, что касалось войны с терроризмом в Соединенном Королевстве. Ирландцы постоянно что-то взрывают или где-то стреляют, но Англия не воюет со всей Ирландией, ни с той, ни с другой. Только ловит тех, кто пытается все это делать здесь, насколько мне известно. Если они точно так же будут относиться к пожирателям смерти, показавшимся в магловском мире, это уже будут их проблемы, а не наши. Но они потребуют уступок, или придется чем-то давить на них дополнительно. Малфой не строил иллюзий относительно своих коллег в правительстве у Макглов. Когда устроюсь на новом месте, стоит отдать приказ Боунс, нужно будет собрать все случаи за последние лет 5, когда у нас применялось макгловское оружие или техника. Особенно эти народные мстители, которые напали на убежище в Манчестере, там, по показаниям, тоже слышали стрельбу. Если окажется, что Макглы вмешиваются в наши дела не меньше, хотя бы отдельные представители, это будет весомый аргумент, чтобы прижать их премьер-министра. В долгой перспективе это может быть опасно. Макглы боятся того, что они не могут понять, этот чиновник в том числе, напомнил Снейп. Чем теснее мы с ними будем сотрудничать и чем больше они будут о нас знать, тем меньше будет страха, тем охотнее уже они станут на нас давить. Они могут попытаться, но это мало что даст, ведь разница между нами и ими физически непреодолима. Стоит, конечно, соблюдать видимость приличий, Малфой вздохнул, подойдя к краю крыши. Так мало времени и неожиданно так много дел, а я ведь еще толком и не приступил к работе. Но о приоритетах я не забываю. Не стоит напоминать, мистер Снейп, что я вижу именно вас в качестве директора Хогвартса, к когда придет время. Я это помню, мистер Малфой, безразличным тоном отозвался Северус. Прекрасно. Что ж, более сегодня не задерживаю, а у меня еще достаточно работы. Он отпарировал вниз, к главному входу в министерство из Макгловского мира. Снейп так и остался стоять на крыше, подняв глаза от оживленной улицы к неполетнему низким серым тучам. Волшебник знал, что должен бы чувствовать раздражение или даже злость из-за потраченного практически впустую времени, но вместо этого были лишь равнодушие и усталость. Ему не было дела до этой интриги. У него, декана Слизерина, давно уже не вызывали интереса любые возможные интриги. Хотя пришлось бы постараться, чтобы отыскать вообще что-нибудь, все еще заставляющее его испытывать интерес. Он уже много лет ненавидел свою работу и необходимость общаться с бездарями, не способными усвоить самые элементарные понятия или точно последовать примитивнейшие инструкции. Редчайшие исключения можно даже не считать. Поиск мелких стразов в куче навоза – это занятие для людей с очень странными вкусами. Раздражали обязанности декана и необходимость постоянно разнимать детские склоки на пустом месте или любовные драмы, которые могут обернуться вообще чем угодно, от беременности лет в 15 до прыжка с астрономической башни, и хвала Мерлину, что у малолетних идиотов с палочками не в честь Шекспир, иначе все было бы еще хуже. Собственные эксперименты в лаборатории еще приносили какое-то удовольствие, но как часто он мог выделить на это время? Раз-другой в месяц, если очень повезет, а рядом со школой или по самой школе не будет бродить очередной психопат, одержимый жаждой мести. Исполнение особых поручений директора ради общих интересов тоже вызывало лишь злость на бессмысленно потраченное время. И ведь каждый раз он не мог просто сказать «нет» и заняться своими, не менее бессмысленными делами. Оставался вопрос, зачем он тогда вообще заставляет себя делать что-нибудь, зачем продолжать двигаться от одной давно осточертевшей рутины к другой. Он, наверное, и сам для себя не смог бы ответить, зачем. Просто привык, считал себя кому-то обязанным, не хотел бросить без присмотра своих студентов, без него чертовым двуличным змеем в школе пришлось бы совсем не сладко, особенно если Слизерин возглавит кто-то вроде Слакхарна, тот, кто выберет себе с дюжину любимчиков, а все остальные пусть выплывают сами. Он в свое время оказался в числе тех, кто выплыл, и это никак нельзя было назвать приятным опытом. Северус бледно усмехнулся, глядя с высоты на город. Помимо всех причин, оставалась еще и банальная месть. У него были годы, чтобы обдумать многое и принять решение, кто же виноват в том, что он потерял единственного дорогого человека и оказался в этом плачевном состоянии. Помимо него самого, разумеется, Трелани, едва ли, провидцы плохо контролируют свой дар, и то пророчество мог произнести любой на ее месте. Дамблдор, постольку поскольку, мародеры, тоже нет, Лили Эванс не стала бы сидеть на месте и сама, даже не окажись с ней рядом кого-то из них. А вот Волдеморт, его подручные и все их учение о превосходстве крови, их уже оправдать было бы тяжелее. Они развязали войну, они первыми начали убивать, они отправились за семьей Лили, они пригласили к себе Северуса, когда ему некуда было идти. А значит, если их предводителю уже который год не лежится спокойно в земле, в том числе и его задача, Волдеморта туда уложить окончательно. Так он сумеет сделать хотя бы что-то, может, даже немного снять груз с души. Правда, эти рассуждения звучали иронично с учетом того, что он только что играл роль доверенного лица Люциуса Малфоя, который был одним из тех, кто сделал когда-то старшекурснику Слизерина по фамилии Снейп предложение присоединиться к их небольшой организации. Но Малфой успел сделать то, что у него лучше всего получается, вовремя сменить сторону. Быть марионеткой ему, очевидно, совсем не понравилось, и теперь он предпочел бы видеть своего бывшего господина в виде пепла, развеянного по ветру, желательно чужими руками. Если бы оставшаяся у всех участников черная метка сейчас работала, как полагается, разговор был бы совсем иной, но на данный момент она так и оставалась всего лишь незаживающим шрамом от темной магии, не менее и не более того. Судя по слухам, которые пришли со стороны Аврората, чем бы Волдеморт сейчас ни стал, на человека это похоже лишь отдаленно. А значит, не восстановив прежнее тело, он не смог восстановить и управление собственноручно созданной системой магического контроля подчиненных, иначе давно бы уже это проделал и безо всяких переговоров. Неизвестно, временно ли это, или метки уже не заработают никогда, но пока все бывшие пожиратели могли делать выбор за себя, сбежать, вернуться под старые знамена или пойти своим путем. У Северуса возможностей было даже больше, чем у прочих, как в прошлом играл за все стороны сразу, так мог бы повторить это и теперь, в теории. Но, похоже, Вальдемар достаточно насмотрелся на своего шпиона в школе в облике Квирелла, Локхарта, а потом и Поттера, и иллюзий насчет его верности не питал. За прошедший год не пришло ни одного письма, не последовало чьего-либо визита, словно мистер Снейп для организации более не существует. Конечно, он мог бы попытаться сам разыскать Беллатрикс, а теперь и самого Темного Лорда, во что бы тот теперь не превратился. Но за этим неизбежно последуют пытки, легилименция, допросы, чтобы убедиться в верности. И далеко не факт, что он сможет выдержать все и не показать, какую ненависть испытывает к человеку, к существу, своими руками убившему Лили Эванс из-за какого-то бреда пьяной гадалки, пересказанного юным идиотом. К ним путь заказан, с Дамблдором работать приходится, хочет он или нет, но старик слишком уж любит воевать по правилам, придавая каждому шагу едва ли не философское значение. В этом отношении Люциус, который желает просто обезопасить себя и свою семью любыми средствами, даже если для этого придется всего лишь стать министром магии и регулярно иметь дело с магловскими властями, не самый худший вариант. Он хотя бы точно знает свои цели и доводит их до окружающих. Волшебник вздрогнул и сбился с мысли, когда сверху начали падать первые капли дождя. Вместо того, чтобы достать из-под пиджака палочку и наколдовать импервиус, Северус решил больше не тратить время зря и просто парировать к дому. Как и в Лондоне, здесь тоже собрались тучи, на город опустились ранние сумерки, но хотя бы с неба не падали едкие, пахнущие химией капли, в которых сажи и угольной пыли не меньше, чем воды. Волшебник миновал защитные чары, открыл двери с надеждой и бросил взгляд на полку у окна, утром бывшую успокаивающе пустой и даже слегка запылившейся. Увы, сейчас там уже обнаружилось письмо. Со вздохом с ней пустало махнул палочкой, сломав печать и заставив повиснуть в воздухе лист пергамента. Перехватил свободной рукой и вчитался в строки, написанные слишком хорошо знакомым почерком. «Сообщаем вам радостную новость, было удовлетворено ваше прошение от 1 сентября 1996 года, вы освобождаетесь от необходимости вести факультативный курс алхимии, а значит, сможете лучше сосредоточиться на своих основных обязанностях, передать планы и список занятых студентов следует профессору Г. Слокхарну, не позднее директор школы А. Дамблдор». «Что это вообще было, черт возьми?» — спросил Северус вслух, но вокруг царила полная тишина. Ответить Зельевару было некому, однако нелепость только что прочитанного требовала высказаться. Назначить столетнего профессора, бывшего слизеринского декана, вести в школе факультативные уроки для пары дюжин студентов в самом лучшем случае, это было абсурдно даже по меркам многих странных решений Дамблдора. Особенно когда речь идет о школе, где среди преподавателей числится получеловек, не сдававший выпускных экзаменов, призрак в старческом маразме, бывший уголовник с пожизненным сроком и общественно опасный параноик. Ни для кого из них замены не подобрали, а поставить рядом с преподавателем зельеварения этого любителя принимать от студентов скромные подарки и слушать собственный голос в аудитории, для этого деньги почему-то нашлись. Хотя, может быть, все совсем наоборот. И вопрос не в том, что же нужно Хогвартсу, но в том, что нужно самому Слокхарну и на что тот смог уговорить директора. О своем бывшем преподавателе, учителем для себя его Северус не сумел бы назвать даже при большом желании, он слышал за полгода самые разные слухи. Кто-то говорил, что его похитили, кто-то, что он просто решил ото всех отдохнуть где-то за границей, еще ходила версия, что волшебник таким образом скрывался от кредиторов, которым немало задолжал. Так или иначе, на людях он объявился совсем недавно, а теперь внезапно решил вернуться к преподаванию. Снейп даже подумал, что Гораций решил попросить в школе убежища, а Дамблдор великодушно подыскал ему подходящую синекуру, где не придется слишком сильно утруждаться, наверняка попросив что-то взамен. Отбросив письмо на полку, Северус сделал несколько шагов по тесной комнате, пытаясь унять возникшие раздражения. Трелани, Хагрид, Люпин, Блэк, сам Снейп, директор известен привычкой тащить к себе всех людей, и не совсем людей, полезных ему в данный момент, которых нужно прикрыть от неприятностей или которым просто некуда идти, но при этом от них мог бы быть толк, и при этом совершенно неважно, насколько далеки эти личности от преподавания и науки. Одним больше, одним меньше, право назначить абсолютно кого угодно на любую доступную или специально для этого выдуманную должность оставалось древней и священной прерогативой директора Хогвартса, и Альбус ей злоупотреблял часто и охотно. Может быть, Люциус все-таки прав со своей идеей фикс снять Дамблдора, слишком уж часто тот путал свои должности, принимая в качестве директора школы решения, выгодные председателю Визингамота или главе Ордена Феникса. Возможно, кто-то другой бы на его месте в первую очередь думал об учебе, а не о политике. Возможно, Северус смог бы это сделать, но у него нет совершенно никакого желания взваливать на себя еще и эти обязанности, подсчитывать бюджет, вести споры с попечительским советом и комиссией по образованию. Но тогда кто? Флитвик слишком далек от управления чем-либо. Даже свой факультет по большей части отдал на откуп старостам. Спраут малоинтересны прочие аспекты магии за пределами ее теплиц. Как ни странно, МакГонагалл бы справилась, если рядом не будет Альбуса с его секретными планами, слишком честна, слишком прямолинейна, слишком любит справедливость. У нее бы все было по школьному уставу, стоит только дать шанс развернуться. Может и не самый худший вариант из доступных. Северус вытащил из ящика стола не слишком толстую пачку листов пергамента, отыскал нужные и быстро пробежал глазами. Дополнительная группа из учеников 6 и 7 курса, которые будут изучать алхимию, 14 человек. Довольно много в этот раз, бывает, что и дюжина в год не набирается. И в начале списка вполне ожидаемо. Грингер. Поттера нет, но достаточно и того, что каким-то чудом тот ухитрился сдать сов по зельеварению на превосходно, а значит, продолжит посещать уроки еще 2 года. Видеть лишний раз его подружку, возомнившую, что знает все на свете, желания нет ни малейшего. «К черту!» – тихо произнес волшебник, бросив лист поверх остальной стопки материалов по факультативу. «Пусть Слакхорн сам с ней мучается, только надо придумать, как держать Драка и остальных от нее подальше». Порой Северус думал, что Дамблдор и Малфой решили вновь поиграть детьми в помощников шерифа, то есть опять привлечь их к своим делам еще в школе, каждый на своей стороне. Этот фарс с враждующими клубами, прогулки и дуэли по ночам, незаметные исчезновения на выходных из школы, все это слишком напоминало происходившее в Хогвартсе 20 лет назад, когда пожиратели и орден вербовали себе сторонников с минимальным соблюдением конспирации. Масштаб сейчас не тот, а вот суть не слишком изменилась. И Снейп не сможет это остановить, разве что попытаться не дать наделать глупостей тем, кого уже привык считать своими. Или хотя бы постараться, чтобы для них все не закончилось так же плохо, как для него. Хотя насчет участия Альбуса вопрос пока все еще открыт. Люциус был уверен, что за нападениями на пожирателей стоят выжившие бойцы Ордена, в том числе, вполне возможно, и бывшие мародеры. Северус точно знал, что фениксы на данный момент представляют скорее клуб по интересам, чем реальную боевую организацию, как в лучшие годы, и проводить такие операции не способны. Конечно, Дамблдор вполне мог действовать самостоятельно, поручая задание кому-то напрямую и не доверяя этой информации остальным, либо взяться за дело решили те, кто оставил в свое время орден из-за его недостаточной активности в войне, либо и вовсе честные граждане решили позаботиться о своей безопасности самостоятельно. В участие мародеров Снейп не верил, оборотень в магическом мире практически не показывается из-за принятых на их счет законов, Блэк слишком на виду, Петтигрю никогда не выберется из Мунга. Может, если бы Джеймс остался жив, они бы могли провернуть подобное, но Северус сам видел тело старшего Поттера. Конечно, в магическом мире смерть – это еще не последняя точка, но едва ли живое воплощение Гриффиндурости опустилось бы до темной магии Кристражи, слишком уж правильный, да и слишком тупой для этого. Здесь замешан кто-то еще.